Глава 5. В Кулишке Иван с Асей отправились рано утром. Дорога предстояла дальняя, и Кристина предложила ехать ночным поездом. Но поезд останавливался в Екатеринино. До Кулишек, может статься, придется добираться на перекладных. И Иван для большей мобильности предпочел ехать на своей машине. Тем более, что в нее можно было погрузить все необходимые для ночевки, если вдруг поблизости не окажется гостиницы. Одеяло, спальники, подушки. Он любил путешествовать подобным образом, когда за бортом зима, ветер, а в салоне автомобиля тепло, и рядом самый родной и близкий человек, рассказывающий смешные и не очень истории. В машине Ася никогда не дремала, считая своим долгом развлекать водителя и не давать ему заснуть. Иван ехал не спеша, хоть дорожники и постарались привести трассу в порядок, лучше не лихачить. Часто останавливались на заправках, чтобы залить в себя стаканчик кофе и загрузиться хот-догом. Поэтому в Екатеринино оказались уже в сумерках и чуть не прозевали поворот на Кулишке. «Ночуем здесь или едем дальше?» – спросил Иван у Аси, сражающийся со сном. Спросил на всякий случай, заранее зная, что она не захочет останавливаться на полпути. Однако узнать не мешало. Уж очень непредсказуемая штука – Асин характер. «Дальше», – ответила она. «Готова ночевать в машине?» – уточнил рыбак. Ася тихо засмеялась и коротко отрапортовала. «Всегда готова». Дом, где когда-то жили Инга с бабушкой, был заметен снегом почти по самые окна. Не обращая внимания на горячие протесты Аси, Иван оставил ее в машине со включенной печкой, достал из багажника саперную лопату и, размахнись рука, разводись плечо, проложил дорогу от калитки к крыльцу. Ключ упирался, не хотел поворачиваться в заледеневшем замке, но не на того напал. Иван поднажал плечом, слегка приподняв дверь, и механизм сработал. Дверь поддалась, Иван вдохнул студеный дух заброшенного дома. Пахло сыростью, какими-то травами, лекарствами, старыми книгами в коленкоровых переплетах. Асе точно понравится. Рыбак щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Посветив себе фонариком, он прошел в комнаты. Ага, печка. Значит, сейчас будет тепло. Возле печки лежала аккуратная стопка дров. Сырых, конечно, но это мелочи. Вернувшись к машине, Иван показал Асе поднятый большой палец, мол, все путем. Достал из багажника бутылку жидкости для розжига и пакет древесного угля. Через 5 минут огонь разгорелся. Иван отправился за Асей. Конечно, в доме было еще холодно, и Ася с трудом сдерживала дрожь. Натянув на голову капюшон и закутавшись в одеяло, она напоминала солдата наполеоновской армии после Бородина. Потащив к печке стул, Иван усадил на его подругу. «Грейся!» Обнаружив на окне огарок изрядно оплывшей свечи, он решил быстро разобраться, почему нет света. Щиток выглядел вполне рабочим. Но Иван плюнул на это дело, решив дождаться утра. Вода в кране тоже отсутствовала, впрочем, как и газ. Набив снегом чайник, Иван пристроил его на печку, и вскоре он радостно зашумел, обещая в недалеком будущем угостить усталых путников горячим напитком. Тем временем Ася, устроившись в непосредственной близости от печки, строгала бутерброды. Рыбак где-то читал, что настоящая женщина способна из ничего сделать 3 вещи – салат, скандал и шляпку. Скандалисткой Ася не была, шляпок не носила. Эту часть высказывания Иван считал устаревшей, уходящей корнями в эпоху, когда женщины носили шляпки из итальянской соломки с маками, как в старом советском водевиле. А вот салат... Салаты Ася действительно могла сделать практически из ничего. И еще бутерброды. Один раз Ася накормила неожиданно свалившуюся на ее голову компанию, Кристину, Молчанова и примкнувшего к ним Лебедева, одним батоном, луковицей, плавленным сырком и яйцом. Батон был в нарезке, целая куча тонких ломтиков. Все остальное Ася покрошила мелко-мелко, намазала на батон и засунула в духовку. Пока закипел чайник, еда приготовилась. Даже известный приверженец фастфуда Лебедев был в восторге от такой вкуснотищи. Хотя его мнение в данном случае можно было во внимание не принимать. Предвзятого отношения Федора к Асе только слепой не замечал. Сейчас с продуктами у Аси был полный порядок. Сыр, колбаса, масло, какой-то паштет и длинный с 0,5 метра багет. Это типа канапе получилось. Ася подняла на Ивана глаза, в которых плясали отблески горящей свечи. «Кана что?» – засмеялся Иван, сгребая ее в охапку. Расстелив спальники возле печки, они ели бутербродики, конопушки, так окрестил их Иван, пили чай и радовались вою ветра за окном, потрескиванию огня в печке, стуку собственных сердец, которые не заглушали одежда и одеяло. Уложив Асю в спальник и накрыв для верности одеялом, Иван, хотя ему совершенно не хотелось, решил еще раз наведаться в машину. Батарея телефона просила зарядки, а в бардачке Форда имелся портативный аккумулятор. Выйдя на крыльцо, Иван вдруг ощутил себя космонавтом в открытом космосе. Кругом на 1000 километров ночь, звездное небо и ни единой души. Не брешут собаки, не доносятся обрывки разговоров и музыки, не мерцает вдалеке свет соседских окон. Даже немного жутко. Пробежавшись по морозу от машины и обратно, Иван с удовольствием нырнул в душноватое нутро дома. Настроил будильник в телефоне, чтобы тот будил его каждый час. Нужно было поддерживать огонь в печке. Обнял спальник с Асей и мгновенно заснул.